Глава 37. Я занимался кастрацией поросят. Их было много, а я торопился. И это не прошло мне даром. Скальпель располосовал указательный палец на левой руке. Мгновенно все вокруг обогрелось моей кровью. Мне никак не удавалось ее унять. Бинты сразу промокали, и когда я, наконец, все-таки наложил повязку, она получилась невообразимо большой и бесформенной. Толстенный слой ваты, десятки раз обмотанный самым широким бинтом, какой только отыскался в моем багажнике. Когда я уехал с фермы, заметно стемнело, и в морозном небе загорались звезды, хотя не было еще и 5 часов. В конце декабря солнце заходит рано. Я ехал медленно, и огромный забинтованный палец торчал над рулевым колесом, точно веха, указывающая путь между лучами фар. До Дарроуби оставалось около полумили, и за голыми ветками придорожных деревьев уже мелькали огни городка, как вдруг из мрака навстречу мне выскочила машина, проехала мимо, затем я услышал визг тормозов, машина остановилась, развернулась и помчалась назад. Она обогнала меня, свернула на обочину, и я увидел неистово машущую руку. Я остановился. На дорогу выскочил молодой человек и побежал ко мне. Он всунул голову в окно. «Вы ветеринар?» Молодой человек задыхался, в его голосе звучала паника. «Да, слава богу, мы едем в Манчестер и побывали у вас. Нам сказали, что вы поехали этой дорогой, описали вашу машину. Ради бога, помогите!» «Что случилось?» «Наша собака на заднем сиденье. У него в горле застрял мяч. Мне кажется, он уже задохнулся». Он еще не договорил, а я уже бежал по шоссе к большому белому автомобилю, из которого доносился плач. На фоне заднего стекла виднелись детские головки. Я распахнул дверцу и услышал всхлипывание. «Бенни! Бенни! Бенни!» В темноте я едва различил большую собаку, распростертую на коленях 4 детей. «Папа, он умер! Он умер!» «Его надо вытащить наружу», — сказал я, задыхаясь. Молодой человек ухватил собаку за передние лапы, а я поддержал ее снизу, и она без всяких признаков жизни вывалилась на асфальт. Мои пальцы запутались в густой шерсти. Ничего не видно. Помогите мне перенести его к свету. Мы подтащили безжизненное тело к лучам фар, и я увидел великолепного Колли в полном расцвете сил. Пасть его была широко раскрыта, язык вывалился, глаза остекленели, он не дышал. Молодой человек взглянул на собаку, сжал голову руками и простонал. «Боже мой! Боже мой!» В машине тихо плакала его жена, рыдали дети. «Бенни! Бенни!» Я схватил его за плечо и закричал. «Что вы говорили про мяч? У него в горле! Я пробовал его вынуть, но ничего не получается!» Невнятно бормотал он, не поднимая головы. Я сунул руку в пасть и сразу нащупал твердый резиновый мяч величиной с теннисный, который застрял в глотке, как пробка, плотно закупорив трахею. Я попытался обхватить его пальцами, но они лишь скользили по мокрой гладкой поверхности, зацепиться было не за что. Секунды через 3 я понял, что таким способом извлечь мяч невозможно, и, не раздумывая, вытащил руку, завел большие пальцы под челюсти и нажал. Мяч вылетел из пасти собаки, запрыгал по заиндевлому асфальту и исчез в траве. Я потрогал роговицу глаза. Никакой реакции. Я опустился на колени, полный мучительного сожаления. Ну что бы им встретить меня чуть-чуть раньше? А теперь что я могу сделать? Только забрать труп в Скелдейл-хаус. Нельзя же оставлять мертвую собаку у них в машине. Им еще столько ехать до Манчестера. но мне нестерпимо было думать, что я ничем не смог им помочь, и когда я провел рукой по роскошному меху, толстый забинтованный палец качнулся, как символ моей никчемности. Я тупо созерцал этот палец и вдруг ощутил слабое биение там, где край моей ладони упирался в межреберье собаки. Я выпрямился с хриплым криком: «Сердце еще бьется, он жив!» и принялся за работу. Здесь, во мраке пустынного шоссе, я мог рассчитывать только на собственные силы. В моем распоряжении не было ни стимулирующих средств для инъекции, ни кислородных баллонов, ни зондов. Но каждые 3 секунды я добрым старым способом нажимал на грудь обеими ладонями, отчаянно желая, чтобы собака задышала, хотя глаза ее по-прежнему глядели в пустоту. Время от времени я принимался дуть ей в горло или щупал между ребрами, стараясь поймать это почти неуловимое биение. Не могу сказать, что произошло раньше. Слабо ли дрогнуло веко, или слегка поднялись ребра, втягивая в легкий ледяной йоркширский воздух. Возможно, это случилось одновременно, но дальше все было как в прекрасном сне. Не знаю, сколько я просидел возле собаки, пока, наконец, ее дыхание не стало ровным и глубоким. Затем она открыла глаза и попробовала вильнуть хвостом. И тут я вдруг осознал, что совершенно окоченел и прямо-таки примерз к дороге. С трудом поднявшись и не веря своим глазам, я смотрел, как пес медленно встает на ноги. Хозяин тут же водворил его на заднее сиденье, где он был встречен восторженными воплями. Но сам молодой человек был словно оглушен. Все время, пока я возился с Колли, он, не переставая, бормотал: «Вы же просто вытолкнули мяч, просто вытолкнули! Как я-то не сообразил!» Не опомнился он, даже когда повернулся ко мне, прежде чем сесть в машину. «Не знаю, просто не знаю, как вас благодарить», — сказал он хрипло. «Это же чудо!» На секунду он прислонился к дверце. «Ну, а ваш гонорар, сколько я вам должен?» Я потер подбородок, дело обошлось без медикаментов. Потеряно было только время. 5 шиллингов, — сказал я. И никогда больше не позволяйте ему играть таким маленьким мячом. Молодой человек достал деньги, потряс мне руку и уехал. Его жена, которая так и не вышла из машины, помахала на прощанье. Но лучшей наградой было последнее мимолетное видение: детские ручонки, крепко сжимающие собаку в объятиях, и замирающие в темной дали радостные крики: «Бенни! Бенни! Бенни!» После того, как пациент уже выздоровел, ветеринар нередко спрашивает себя, велика ли тут его заслуга. Возможно, животное и само справилось бы с болезнью, бывает и так. И твердо сказать ничего нельзя. Но когда без тени сомнения знаешь, что отвоевал животное у смерти, пусть даже не прибегая ни к каким хитроумным средствам, это приносит удовлетворение, искупающее все превратности жизни ветеринарного врача. И все же в спасении Бенни было что-то нереальное. Я даже мельком не видел лиц ни счастливых детей, ни их счастливой матери, съежившейся на переднем сиденье. Отца я, конечно, видел, но он почти все время стоял, обхватив голову руками. Встретившись с ним на улице, я его не узнал бы. Даже собака, залитая резким, неестественным светом фар, представлялось мне теперь чем-то призрачным. Мне кажется, все они чувствовали примерно то же самое. Во всяком случае, через неделю я получил от матери семейства очень милое письмо. Она извинялась за то, что они так бессовестно укатили, поблагодарила за спасение их любимой собаки, которая теперь, как ни в чем не бывало, играет с детьми, и в конце выразила сожаление, что даже не спросила моего имени. Да, это был странный эпизод. Ведь они не только не имели представления, как меня зовут, но наверняка не узнали бы меня, если бы встретили снова. Собственно говоря, когда я вспоминаю этот эпизод, ясно и четко в памяти всплывает только мой забинтованный палец, который царил над происходившим, почти обретя собственную индивидуальность. И, судя по тому, как начиналось письмо, они тоже лучше всего запомнили именно его. «Дорогой ветеринар с забинтованным пальцем».